Определите ключевых людей. Значимость вашей компании обеспечивают работающие в ней люди. Определите ключевых сотрудников, приносящих наибольшую пользу, и спросите себя, что я буду делать, если вдруг потеряю одного из них. Не забывайте про сценарное планирование. Загляните в будущее и представьте самое худшее из того, что может случиться, не только применительно к ключевым сотрудникам, но и всем аспектам бизнеса. Дальновидность – это ваше умение думать на шаг вперед, видеть будущее и просчитывать, что может вам помочь, а что навредить. Но даже если шансы того, что неприятность случится, невелики, если последствия ее серьезно отразятся на вас, вы обязаны приложить все силы, чтобы обезопасить себя. Будьте внутренне готовы к любым проблемам и неприятностям. Это качество присуще лишь истинным лидерам. Дальновидность и терпеливость – два самых важных качества в бизнесе. Генри Форд. Оценка риска. Поскольку деловая жизнь полна риска и крайне нестабильна, вам так или иначе придется рисковать, и практически каждый день. Оцените предполагаемый риск и поместите его в одну из следующих категорий. Во-первых, есть риск, которого вам не избежать, на который вам придется идти, чтобы остаться в бизнесе. Сюда входит наем сотрудников, поручение им определенных заданий, реклама и продвижение товара, вложение в разработку нового товара, расходы на поиски новых рынков и так далее. Это риск неизбежный, он неразрывно связан с ведением современного бизнеса. Во-вторых, есть риск, на который вы можете себе позволить пойти. Это решения и действия, не гарантирующие успешного исхода, но расходы на которые в случае неудачного исхода вы сможете присоединить к общим расходам на ведение бизнеса. Представление на рынке нового товара или выпуск рекламы без тестирования – вот примеры того риска, который вы в состоянии себе позволить. Если затея окажется неудачной, она не нанесет особого вреда вашей компании. Третья разновидность риска – риск, на который вы не можете пойти. Цена слишком высока. Отрицательные последствия неудачи поставят под угрозу бизнес. Такой риск, как айсберг. Если верхняя его небольшая часть – это необычайные возможности, то нижняя, скрытая – тяжелые последствия. Поэтому такого риска желательно избегать. В качестве риска, который вы не можете себе позволить, можно назвать вложение всех имеющихся денег в мероприятие, которое в случае провала приведет вас к банкротству. Практически в каждой рискованной ситуации можно усмотреть весьма привлекательные преимущества, но знание и пристальное внимание к возможным каверзам и ловушкам поможет их избежать и остаться на плаву. Будьте готовы сказать «нет». Наконец, существует риск, на который вы не можете себе позволить не пойти. Многие сферы бизнеса и многие действия влекут за собой крайнюю неопределенность, но отказаться от них вы не можете. Это, например, стратегическое объединение с другой компанией для противостояния третьей, поставившей под угрозу продажу вашего основного товара. Нет никаких гарантий, что данное решение окажется верным, но зачастую вы просто не можете себе позволить не принять его, если хотите остаться в бизнесе. Безопасность требует от вас постоянно задавать один вопрос. Что может пойти не так? Подстрахуйтесь и примите все меры предосторожности, чтобы обезопасить себя от самого худшего. Это позволит вам спокойно спать по ночам, а в течение дня сосредоточиться лишь на конечном успехе.